Глава 19. Небо казалось ярко-синим, будто натертым до блеска, а солнце теплым, ласковым и добрым. Ничто не говорило о том, что впереди нас поджидает зло во плоти. Мне очень хотелось прокрутить события назад, попросить Костю расправиться с Петром, чтобы сейчас не видеть, как любимый переживает. Это было страшно, но я понимала. Все. Этот рубеж последний, который нам предстоит перейти. Дальше все будет хорошо. И если будет, это дальше. «Ты, главное, не показывай, что за Дашку боишься», — напутствовал брата Анатолий. «Не, я в тебе не сомневаюсь, но парни могут почувствовать твое волнение, и злость за Альфу взыграет. А нам такого не нужно, правда? Будь спокоен». «Я держу себя в руках. Можешь об этом не волноваться». «Лучше скажи, нашел того, кто Петру в доме помогал?» «Да, паренек из новеньких. Мы его приняли на особых условиях, с испытательным сроком. Он только-только закончился. Парень получил доступ к домам в клане, и вот результат». «Значит, мы должны быть настороже». Я стояла рядом. Мне пришлось переодеться, потому что Костя сказал, что я слишком сексуально выгляжу. И теперь я поняла, почему он это сказал. Вокруг были одни мужчины. Нет, парочку женщин я видела, но выглядели они устрашающе. И, уверена, были не слабее мужчин. Мне очень хотелось, чтобы драки не было, но гнетущее чувство беды не отпускало. «Ты в порядке?» — обернулся ко мне Костя. «Не стоило тебя сюда брать. Решил бы все сам». «Нет, я должна быть рядом с тобой, что бы ни происходило. Права я или нет, но не хотелось, чтобы члены его клана думали, что я слабачка. На меня и так посматривали нехорошо, не веря, что это непонятное создание – истинное их вожака. Так что приходилось держаться, чтобы не упасть в грязь лицом». «Тогда держись рядом со мной. Не думаю, что будет опасно. Просто мне так спокойнее». Я верила ему, но и без его слов всегда готова быть рядом с ним. Костя протянул мне руку, и я вложила свою, ощутив, как сильные пальцы сжали такую хрупкую ладошку. Мы шли по заасфальтированной дорожке вдоль озера. Городской парк встретил нас тишиной и полным отсутствием посетителей, словно люди знали, что сегодня сюда лучше не заходить. Впрочем, это мне, раньше жившей в своем идеальном мирке, можно было удивляться, а вот те, кто контактировал с оборотнями в повседневной жизни, им и без слов было ясно, что соваться туда, где вдруг появился целый клан, — самоубийство. «Вон там!» — шедший чуть впереди Анатолий остановился. «Ну, Костян, дело за тобой». Я морально приготовилась к тому, что увижу. Петр медленно шел нам навстречу. Даже издалека было видно, что ему трудно. Да и это неудивительно, учитывая, что сотворил с ним Костя вчера. Но мне было совершенно не жаль этого человека. Он вызывал самое настоящее отвращение, брезгливость. И мне становилось дурно от мысли, что я нахожусь рядом с ним. «Здравствуйте, дорогие мои!» Криво улыбаясь, поприветствовал нас Петр. Его лицо заплыло, он выглядел страшно, но все равно смотрел на нас с превосходством, словно мы были пешками в его игре. «Я рад, что вы сегодня решили прогуляться со мной». «А мы нет», — ответил Костя. «И я очень жалею, что не добил тебя вчера». «Смешно. Тогда бы твоя дочурка сегодня уже б сдохла. Я ведь отдал приказ не сегодня. Ты мне очень мешаешь, правда. И то, что эта баба встала между нами, всего лишь досадное недоразумение. Меня повело на ней, но ты доходчиво объяснил, что есть и другие. И я бы даже отступил. Но нет. Истина? Вот и замечательно. Я даю тебе выбор. Прирежь ее, и твоя дочь останется жива». Костя засмеялся. Да так, что его смех подхватили все остальные. Это было так необычно, что я не нашла, что сказать, только прикусила губу. Петр выглядел недовольным, но, если честно, я бы сейчас не смогла точно определить его настроение. Но после такого он непременно должен был разозлиться. «Кажется, ты не в том положении, чтобы ставить мне условия». Костя качнул головой, указывая на тех, кто стоял позади нас. «Ты тоже?» Людей с оружием за спиной Петра было примерно столько же. «У меня твоя дочь». Но Костя вдруг расслабился, стал похож на объевшегося сметаны кота, которому, в принципе, все равно на то, что из-за этого на него решили наорать. Оборотень вальяжно обнял меня, притянул к себе поближе, будто показывая всем, кому я принадлежу. «Кажется, ты сам называл детей оборотней, которые не умеют оборачиваться ненужными. Я прав? И если так, то что мне мешает забить сейчас на дочь и родить нового ребенка, наследника? Тем более ты сам видишь, что кандидатура у меня есть самая лучшая». «Лжешь. Ты бы не стал собирать весь клан, чтобы сообщить мне, что девчонка ничего не стоит». «Возможно. А может и нет». Костя выглядел таким же расслабленным и спокойным, но я чувствовала, что он на пределе. Не могу объяснить, откуда пришло это знание, но мне казалось, что мы с ним связаны тесно-тесно, не разделить, где кто. Петр сощурился. Он не верил волку, но начал сомневаться, примеряя свое отношение к окружающим на него. Ведь для этого человека семья – помеха, ступенька на пути к цели. Петр мог посчитать, что и для Кости такое нормально. «А ты сможешь сказать ей это в глаза?» — вдруг рассмеялся Петр. Я не поняла, что он имеет в виду, а потом вдруг увидела Дашу, которую за локоть держал один из бугаев. Девочка стояла на цыпочках, потому что ей было неудобно. И даже издалека я видела, что она вся в слезах. Неудивительно, это страшное испытание для маленького ребенка. Мне сразу же захотелось вырвать Дашу из лап того негодяя, обнять и успокоить. Нельзя, чтобы малышка запомнила это. Нужно будет отвлечь ее, но сначала увести отсюда. Костя едва заметно напрягся. Я думала, что дальше все будет развиваться спокойно, как и до этого, но ошиблась. Оборотни позади нас недовольно зарычали. Им не терпелось показать, как они относятся к происходящему, даже больше. Защитить дочь своего альфы любой ценой. И останавливал их сейчас только Костя, который молча наблюдал за тем, как Дашу ведут к нам. Я была на пределе, поэтому вздрогнула, когда Костя отстранился от меня. Он готовился к чему-то и хотел, чтобы я отошла в сторону. Мне никто ничего не говорил, но все же шестое чувство – странная, необъяснимая связь, благодаря которой я чувствовала его, помогала мне понять, что будет дальше. «Папа!» – закричала девочка. И все завертелось. Костя оттолкнул меня в сторону, раздался звук выстрела, мимо меня пролетел волк. А я пригнулась, кинула взгляд в сторону Даши и поняла, что ее никто не держит. Бросилась к девочке. Она плакала, сидя прямо на земле и закрыв уши руками. На ее месте любой бы испугался. Вокруг творился настоящий кошмар. Все против всех. Свалка из тел. Я не хотела этого видеть. Не хотела, чтобы это видела Даша. Боялась, как на ней отразится происходящее. «Все хорошо. Я рядом». Опустилась рядом с ней на колени. «Все будет хорошо». «Лиза!» — схлипнула она и вцепилась в меня. «Лиза!» Рядом со мной возникла темная фигура, но не успела я испугаться, как меня потянули вверх. «Уходим». Незнакомый оборотень подхватил Дашу на руки. «Я выведу вас отсюда». «А Костя?» — он приказал. И все, драка сместилась в сторону. Но у меня не было ни малейшего желания смотреть в ту сторону. Я только надеялась, что с моим любимым все будет в порядке. Истошный крик позади нас заставил вздрогнуть и ускорить шаг. Еще один крик и выстрел, но мы уже почти бежали. Машина ждала нас, так что оборотень просто посадил Дашу на заднее сиденье, подождал, когда усядусь я, и предупредил: «Ждите здесь». И ушел. Но я подозревала, что недалеко. Он просто захлопнул дверь, преграждая путь звуком из парка, в которых не было ничего хорошего. «Лиза!» — всхлипнула Даша, прижимаясь ко мне. «Мне так страшно!» «Все хорошо!» — я обняла девочку, прижимая ее к себе. «Все в порядке, моя хорошая. Папа сейчас разберется с проблемами и приедет. Мы поедем домой. Больше такого не будет». «Я боюсь за папочку!» «Не бойся!» Погладила Дашу по волосам. Мне тоже было страшно, но ради ребенка я держалась. Не хотела показывать ей свой страх. Не сейчас. Может, потом я разревусь, но в это мгновение я должна взять на себя ответственность за ее душевное спокойствие. Пусть страхи уйдут, останутся в прошлом, чтобы мы могли вступить в новую жизнь, не прячась и с высоко поднятой головой. Не знаю, сколько прошло времени, но Даша успокоилась и уснула, убаюканная моим шепотом. Я не слышала ничего и боялась открыть дверь, вглядываясь в затонированное окно. Что бы там ни происходило, оно близилось к концу. В этом я не сомневалась. «Лиза!» Дверь распахнулась, и я охнула от испуга, но почти сразу почувствовала, как на глаза навернулись слезы. «Костя!» Он был жив и с первого взгляда невредим. И смотря на него, я не могла сдержать чувств. «Прости, что так долго». Он протянул руку и прикоснулся к моей щеке. «Но теперь нас больше никто не потревожит. Как Дашка? Она сильно испугалась?» «За тебя. Мы обе испугались за тебя». Костя улыбнулся. Даша, услышав его голос, заворочилась во сне. «Вам не нужно обо мне волноваться. Это моя работа. Костян, поехали. Парни все приберут. Менты приехали, но им все объяснят». Я услышала голос Анатолия. «Хорошо. Лиза, я сяду впереди, хорошо?» Он переживал, и мне было неудобно просить его занять место рядом со мной. Да и не стоит, наверное. Даша может проснуться, начать плакать. Лучше, если мы вернемся домой. Там поговорим обо всем, что произошло. Хотя я не уверена, что это нужно обсуждать. Лучше забыть, стереть из памяти и жить дальше, словно не было этого человека и его глупых притязаний, которые чуть было не испортили нам жизнь. Костя сел на переднее сиденье. Место водителя занял Анатолий, и мы поехали домой. Я прижала к себе Дашу и впервые за долгое время поняла, что ни о чем не волнуюсь. Все, наконец-то, было хорошо.